Глава 14. Алексей. Я почувствовал, как по спине пробежал колючий холодок. Кирпич стоял на лестничной площадке, как чертов призрак из прошлого, лениво перекатывая зубочистку во рту, будто зашел по-соседски за солью, а не выслеживал меня несколько дней. Его квадратная фигура заполняла собой весь дверной проем, здоровенный, как промышленный холодильник. Кожанка едва сходилась на его бычьей шее, а руки могли запросто согнуть арматуру. «Лёш, кто там?» – шепотом спросила Алина, подойдя ближе. Я отстранился от глазка и приложил указательный палец к губам. Милаха стояла напряженная, как струна, и смотрела на меня испуганными глазами. А у меня каждый вдох отдавался тупой болью в плече. Рубашка липла к вспотевшей спине, а в голове стучало, будто кто-то пытался выбраться изнутри. Черт, не хотел я ее в это втягивать. Оперся здоровой рукой на стену, соображая, как лучше поступить. Кирпич не просто так приперся. Если он здесь, значит, дела хреновые. Блять, и как только он меня нашел. Придется открывать, тихо сказал я Алине, прислоняясь спиной к стене, чтобы не рухнуть. Слабость все еще накатывала волнами, иначе он может и дверь вынести. Алина еще шире распахнула глаза. Я мотнул головой, мол, без вопросов. Она глубоко вдохнула и сжала губы в тонкую линию. Я щелкнул замком. Дверь распахнулась, и кирпич шагнул внутрь, сразу заполнив собой крохотную прихожую. Его взгляд скользнул по мне, задержался секунду, заценив видок, потом медленно перетек на Алину. Кирпич хмыкнул, перекатывая зубочистку из одного угла рта в другой. «Ну, здорово, братух!» – пробасил он, протянув мне ладонь. «Живой, значит?» «Как видишь», – попытался ухмыльнуться я, ответив на рукопожатие здоровой рукой. «Как ты меня нашел?» Кирпич сунул руки в карманы кожанки и прислонился к косяку. Его глаза лениво пробежались по прихожей и снова задержались на Алине, которая стояла в проходе, воинственно скрестив руки на груди. Кирпич снова хмыкнул, и, блядь, мне это не понравилось. «Ну как?» – начал он лениво, передернув плечами. «Порыскал с твоей фоткой по моргам, по больничкам. И в той, где меня недавно зашивали, сказали, что видели тебя, мол, заезжал к местной медсестричке», – кивнул кирпич в сторону Алины. «Я хотел с ней побазарить, а она, как на грех, на больничную ушла точно в тот день, когда ты пропал. Ну, думаю, интересное совпадение. А за денежку добрые люди и адресок подсказали. Вот так и нашел». Я смотрел на него и думал, что, походу, кирпич не такой уж тупой, как я привык считать. «Молодец, Шерлок», – похвалил я, аккуратно меняя положение тела и стараясь не морщиться при этом от боли. «И что дальше? Что-то случилось? Или ты просто соскучился?» Кирпич хмыкнул и уставился на меня немигающим взглядом. Зубочистка замерла в его рту. «Дядя шибко переживал за твою задницу», – ответил он наконец. «Давай, собирайся. Поехали к нему». Я не успел ответить ему, влезла Алина, будто ее просили. «С ума сошел?» Выпалила она, сверкая глазами так, будто готова была вцепиться кирпичу в глотку. Ему плечо прострелили 3 дня назад. Куда он поедет? Ему даже с постели по-хорошему вставать нельзя. Кирпич медленно повернул голову к ней, и я заметил, как его бровь поползла вверх. «Спасибо, куколка», – сказал я намеренно, грубо перебивая ее, прежде чем она успела снова открыть рот. «Ты меня вытащила, и я в долгу не останусь. Позже человек от меня приедет, бабки тебе привезет». Алина застыла на месте, поджала губы. Я знал, что делаю ей больно, и она никогда мне этого не простит. Но успокаивал себя тем, что таким образом защищаю ее. Незачем кирпичу знать, какие у нас отношения. Хотя, блядь, и отношений-то никаких нет. Но по ощущениям, мы будто на всю жизнь повязаны. «Лёша!» – начала Милаха, нервно заломив руки, но я посмотрел на нее так, что она осеклась. «Принеси мои шмотки», – бросил я почти в приказном тоне, чем, кажется, окончательно ее добил. Алина поджала губы, развернулась и ушла в спальню. Я смотрел ей вслед, и на душе было паршиво, как никогда. Черт, как же не хотелось, чтобы у нас все заканчивалось вот так, даже не успев начаться. Кирпич проводил ее взглядом, потом повернулся ко мне. «А она ничего», – сказал он, ухмыляясь. «Заткнись», – Отрезал я грубее, чем следовало бы. Осёл. Плечо снова прострелило болью. Алина вернулась со стопкой моих вещей, сунула их мне, не глядя в глаза, и сразу же ушла обратно в спальню. Хорошая девочка. «Помоги», – бросил я кирпичу, кивнув на шмотки. Тот, наконец, сообразил, что я сам одеться не в состоянии. Он помог мне натянуть джинсы, накинул на одно плечо рубашку и куртку, а я скрипел зубами от боли и злости. Не планировал я так рано прощаться с Милахой. Когда я, наконец, был одет, кирпич подхватил меня под здоровую руку, помогая идти. Мы вышли из квартиры и захлопнули за собой дверь. Алина так и не показалась больше из спальни. Кирпич почти дотащил меня до своего Мерина, припаркованного через дорогу. Усадил на пассажирское, я откинулся на спинку, чувствуя, как пот стекает по виску. Плечо горело, голова гудела, но паршивее всего было на душе. «Ну чё ты, братан, не сдохнешь хоть?» – спросил кирпич, и на его квадратной роже мелькнуло что-то похожее на беспокойство. «Нормально», – поморщился я. «Поехали». Он сел за руль, завёл движок и снова посмотрел на меня, погано ухмыльнувшись. «А медсестричка твоя хорошая! У вас с ней шуры-муры, да?» «Да так», – бросил я, глядя в окно. «Тёлка просто. Повезло, добрая попалась, выходила меня, иначе бы сдох». Кирпич хмыкнул, выруливая на дорогу. «Ну, раз твоя тёлка...» «Кирпич!» Повернулся я к нему, стараясь говорить спокойно, хотя внутри всё кипело. «По-братски, прошу, не говори о ней никому. Не хочу, чтобы девчонка на ровном месте пострадала. У нас, походу, крыса завелась». Кирпич бросил на меня удивлённый взгляд. «С чего ты взял? А с чего ты думаешь, я пулю словил?» «Понял. Ну ладно, допустим. Только Усману-то всё равно сказать придётся, где я тебя нашёл. У него к тебе вопросики». «Я сам скажу», – отрезал я. К Усману у меня самого имелись вопросики. Кто еще знал о том, что я должен был убрать черепа? О таких вещах вообще-то не принято болтать.